Начинать как можно раньше. Не могу не поделиться одним впечатлением. Дело происходило в Америке, на перроне пригородной электрички. На скамейке сидела юная мама-негритянка с малышом на коленях. Маме на глаз можно было дать не больше лет 16, а малышу не больше 1 года. Оба общались улыбками, жестами и короткими словами. В какой-то момент разыгравшийся малыш шлепнул маму по лицу. «Stop it!» – строго сказала мать, подняв указательный палец. Но малыш скоро повторил свой шлепок. «Stop it!» – снова строго повторила мать. После 3-й попытки малыша дотянуться до лица матери, она сняла его с колен и поставила на ноги около себя. Стоять он уже умел, перестав обращать на него внимание. Малыш захныкал. Подождав немного, мать снова посадила его на колени. В какой-то момент на его подозрительный жест она просто подняла палец с серьезным лицом, и инцидент был исчерпан. Общение снова вошло в мирное русло. Эта сцена запомнилась, наверное, потому что было удивительно видеть такое необычное сочетание юности мамы и ее мудрого поведения. Молодая мать интуитивно действовала абсолютно грамотно. Она четко и в то же время мягко сообщала малышу решительный запрет на недружелюбные действия по отношению к себе. Какими запущенными случаями на этом фоне выглядят подчас агрессивные выпады наших подростков в адрес матери? Дело, конечно, не в географии или культуре страны. В наших семьях можно найти сотни примеров ежедневной, казалось бы, незаметной и в то же время необычайно важной воспитательной работы родителей. Эти примеры хочется собирать и приводить. Они красноречивее любых умных слов. Вот один из них. Семья сидит за столом, все пьют чай и разговаривают. Бабушка испекла печенье. Оно лежит на большой тарелке, посыпанное сахаром, и выглядит очень привлекательно. Пока разливают чай, полуторагодовалая девочка под шумок уже добыла себе печенье и с удовольствием его ест. Все тепло улыбаются ее находчивости. Мать, освободившись от чайника, берет ее к себе на колени. Съев первое, девочка просит второе печенье, и мать позволяет его взять. Не доев второе, девочка тянется за 3-м печеньем. «Нет», — говорит мать, — «я тебе не позволю, пока не доешь вот это», указывая на недоеденную половинку. Но та продолжает тянуться к тарелке с печеньем. «Нет-нет», — мягко, но настойчиво повторяет мать. «Ни в коем случае нельзя». «Нет, нельзя». Это повторяется еще несколько раз. Девочка живая и упорная. Мама мягкая, но непреклонная. До возможных слез дело не доходит, так как мать поднимается и уносит дочку в другую комнату. Через минуту она спокойно возвращается с девочкой на руках. Чаепитие мирно продолжается, а тарелка, между прочим, уже отодвинута на другой конец стола. Эта история может показаться очень обыденной, но именно поэтому она поучительна. Легко понять, что именно на таких повседневных уроках ребенок осваивает беспрекословность родительского «нет». Так с самого раннего возраста по золотым крупинкам собирается опыт послушания и овладения правилами поведения.